Глава 18. «Привет, Ева. На скачках в Аскоте, которыми интересовался Микки, были две лошади из Уэстерби. Номер 3 — фаворит. Его тренирует Гарри Майклс. Владелец — синдикат «Будь что будет». И номер 8 — кличка «Достойный». Владелец — Лорни Андерсон. Последний был клиентом Майклса-старшего в то время, когда там работала Джейн Макнейл. Он один из тех владельцев, которые несколько раз звонили Джейн за неделю до того, как она погибла. Другие скачки не проверял. Дэн. Ева некоторое время смотрела на экран, стараясь запомнить имена, потом убрала телефон в сумку и вышла из машины. Ледяной ветер обжигал лицо, в воздухе пылью кружились снежинки. Мороз, возможно, не задержится, но здесь, в провинции, температура опустилась на несколько градусов ниже, чем в Лондоне, и пронизывающий холод застал ее врасплох. Она застегнула пальто до самого верха, накинула на голову капюшон и надела изотермические шерстяные перчатки, приобретенные на автозаправочной станции. Затем пошла в сторону Мелиссы, которая ждала ее немного дальше на дороге, надвинув на глаза шапку. Хозяйка поместья была одета в длинную водонепроницаемую куртку и сапоги. «Вот он», — бросила Мелисса, когда Ева подошла поближе и кивнула на выкрашенный белой краской коттедж, стоявший наверху склона. «Вам помочь с вещами?» «Нет, спасибо. У меня только небольшая сумка в машине, я захвачу ее попозже». «Так уж получилось, что именно здесь жила Джейн», — сказала Мелисса, проходя вперед по крутым скользким ступенькам, выложенным кирпичом. «Теперь дом выглядит, конечно, совсем по-другому. Пару лет назад мы провели ремонт. Тут была настоящая свалка, когда жили девушки». Коттедж на вид казался довольно старым. Чтобы войти, нужно было подняться на изящное решетчатое деревянное крыльцо. Входная дверь выкрашена светло-зеленой краской. Перед домом был разбит сад. Аккуратно подстриженная изгородь отделяла участок от дороги, проходившей на добрых 6 футов ниже. Ева вспомнила, что Купер говорил о свидетелях, проехавших мимо коттеджа в ту ночь, когда исчезла Джейн, и вынуждена была согласиться с ним. Очень сомнительно, что кто-либо, проезжавший ночью на машине, смог разглядеть человека у крыльца. Мелисса протянула руку к карнизу над входной дверью и достала большой старого образца ключ, висевший на широком кольце. «Ключ всегда хранится на карнизе?» — спросила Ева, пока Мелисса отпирала дверь. «Думаю, да. Второго ключа нет. И никто не беспокоится по поводу безопасности? У моего отца была привычка не запирать дома вообще, в том числе и наш тоже. Он терпеть не мог запертые двери. Знаете, здесь все-таки не Лондон. Можно оставлять незапертым черный ход и даже главный вход. Никто не войдет». Она держалась натянуто и говорила слегка небрежным тоном. «Как я поняла, кто-то разбил окно со стороны двора в ту ночь, когда Джейн исчезла», — заметила Ева, следуя за Мелиссой. «Любопытно, эта женщина всегда держится так, что исключает всякую симпатию к себе». «Но если ключ всегда доступен, зачем же разбивать стекло?» Мелисса пожала плечами. «Полагаю, это значит, что тот, кто сделал это, не знал, где хранится ключ». «Но Шон Фаррелл, конечно, должен был знать». Мелисса посмотрела на нее невыразительным взглядом. «Вероятно. Или, может быть, он достаточно умен». Пол в небольшой светлой прихожей недавно был выложен ромбиками керамической плитки, пахло свежей краской, но холод стоял почти такой же, как снаружи. «Я включила отопление час назад, но чтобы прогреть дом, требуется время», — пояснила Мелисса, как будто прочитав мысли Евы. «Котел старый иногда работает с перебоями. Если возникнет проблема, просто позвоните мне, и я пошлю кого-нибудь его исправить. Боюсь, Wi-Fi на данный момент не работает. Мы уже несколько дней дожидаемся, когда к нам приедут починить линию, но пока что никто не появился. Так что вам придется ограничиться мобильной связью, если поймаете сигнал. Или выйти во двор, там можно воспользоваться нашим Wi-Fi. Здесь кухня», — продолжила она, открывая дверь налево. Ева мельком заметила небольшой стол и стулья под венецианским окном, голубые с рисунком шторы и кухонную мебель кремового цвета. Кухня выглядела чистой, опрятной и уютной. «В холодильнике я оставила кое-какие основные продукты, чтобы вам было чем перекусить. Спасибо, скажите, сколько я вам должна?» Мелисса энергично тряхнула головой. «Об этом не беспокойтесь. Если понадобится что-то приготовить, вы найдете все, что нужно в шкафчиках. На Хай-стрит есть супермаркет, и вы, конечно, знаете, где Теско». Это прозвучало непринужденно, но в ее голосе Ева снова уловила резкость. Похоже, Мелисса недовольна, что она будет жить здесь какое-то время. Что же Гэвин все-таки рассказал? «Вот гостиная». Мелисса толкнула другую дверь, на этот раз справа. Ева последовала за ней в большую комнату с низким потолком. Окна гостиной выходили на две стороны, из небольшого бокового окна открывался вид на дальний лес. Как в случае с окном на кухне, рамы были снабжены простыми металлическими ручками и шпингалетами. Никаких решеток. Возможно, потребность в безопасности здесь не так велика, если учесть, что коттедж находится в частных владениях. Но было как-то не по себе. Ева подошла к окну и окинула взглядом расстилавшиеся за дорогой поля. Ничего особенного. Продуваемый всеми ветрами однообразный пейзаж с немногочисленными деревьями. Холмы на горизонте сливались с остального цвета небом. Дом, где проживали Мелисса и Гэвин, отсюда не виден, он располагался ниже. Других домов поблизости тоже не было. И Еву поразило ощущение изолированности от всего мира. Именно такое место она бы выбрала для себя, не работая она в Лондоне. Правда, тут, если ты будешь кричать, никто тебя не услышит. «Будет совсем холодно, разведите огонь», — напомнила о себе Мелисса. «Печка дает много тепла. С другой стороны дома вы найдете небольшую поленницу. Наверху три спальни и ванная комната. Я приготовила вам самую большую, она налево, когда подниметесь по лестнице. В ванной в шкафу есть чистые полотенца. И если вам понадобится что-то еще, дайте мне знать». И опять эта манера говорить, как будто она выполняет необходимые формальности. Ева повернулась к ней. «Спасибо вам, Мелисса. Это очень любезно с вашей стороны. Жаль, что я смогу остаться всего на пару дней». Она заставила себя улыбнуться, и на лице Мелиссы сразу же отразилось облегчение. «Гэвин говорил, что вы сдаете коттедж». «Да, в основном на лето, когда работает летняя школа при колледже Марлборо. Публика очень требовательная, скажу я вам. Последнюю пару лет дела шли хорошо, так что мы собираемся сдавать еще пару коттеджей на территории поместья. Иметь лишние доходы, чтобы оплачивать счета, очень неплохо». Ева последовала за Мелиссой в прихожую, и в это время в дверях появился Гарри. Лицо его покраснело от холода, он был одет в теплую куртку зеленого цвета, на голове кепка. «Доброе утро, Ева», — сказал он, поспешно вытирая грязные сапоги о коврик. «Прошу прощения, что я так рано, но не могли бы вы поехать со мной сейчас? Мне придется отлучиться через полчаса, надо посмотреть одну из наших лошадей». «Отлично, конечно. Тогда поезжайте за мной». «Я запру дом и оставлю ключ там, где показала», — сказала Мелисса. Гарри сбежал по ступенькам вниз и направился к старому ленд-роверу стального цвета, урчавшему посередине дороги. На заднем сиденье прыгали и громко лаяли две собаки. Он подождал, пока Ева сядет в свою машину, и тронулся с места. Несмотря на рытвины, ровер ехал очень быстро, и ей приходилось напрягаться, чтобы не отставать. Они спустились с холма, обогнули несколько деревьев и въехали на широкий бетонный двор, где было припарковано несколько грузовичков, предназначенных для перевозки лошадей. Все выкрашены в коричневый цвет и с фирменной эмблемой Уэстерби. Через двор Ева увидела целый комплекс строений, и старых, и новых, включая несколько больших ангаров. Гарри въехал на площадку рядом с небольшим домом в викторианском стиле и остановился. Ева припарковалась рядом с ним и вышла. «Вот номер телефона Грейс». Он протянул ей сложенный листок бумаги. «Шивон говорит, что она вышла замуж, и у нее двое детей. Она живет в своей деревне и ездит верхом». «Участвует в скачках?» Ева уже знала, что мир конного спорта очень узок. Раз войдя, ты уже никогда не покинешь его. Гарри кивнул. «Там, где она живет, один из лучших тренировочных ипподромов в стране, так что просто невозможно избежать участия в скачках. Кроме того, с утра я позвонил Фреду Фокси. Он помнит, что принял Холли Кроутер на работу на несколько месяцев после того, как она ушла отсюда. Ну и все на этом. Он не знает, куда она потом уехала». Но должны же быть какие-то записи о приеме на работу. Гарри покачал головой. Я спросил, но Фред сказал, что она ездила на его лошадях по мере необходимости и помогала с рекордсменами. Он платил ей наличными, что не редкость в нашем деле. Еще он сказал, что вполне уверен, параллельно у нее была работа где-то в другом месте. Ветер стих, но воздух по-прежнему оставался ледяным, и Ева опять пожалела, что не взяла с собой ничего теплого. Она накинула капюшон и туго затянула шнурок. «А вы не вспомнили название другого ипподрома, того, откуда у вас запрашивали рекомендации?» Он пристально посмотрел ей в глаза и сказал, «Если это действительно так важно, попозже я могу сделать несколько звонков». «Буду очень благодарна». «Хорошо. Но, как я вчера сказал, в нашей отрасли люди постоянно переходят с места на место, как пришли, так и ушли». По выражению его лица, Ева поняла, что он считает это пустой тратой времени. «И даже если я выясню, куда она уехала после Фреда, ее уже давно там нет». «Я понимаю». Гарри коротко кивнул. «Вот офис». Он открыл входную дверь и провел Еву в тесное помещение, где за столами сидели 4 женщины. Все они говорили по телефону. Стены были увешаны фотографиями и сувенирами, имеющими отношение к скачкам. Вдоль одной из стен в ряд стояли старые канцелярские шкафы, до отказа набитые наградами. В такой тесноте жужжание голосов было запредельно громким, и Ева задала себе вопрос, как здесь кто-то может сосредоточиться. «После смерти отца мы убрали отсюда все, что было раньше», — пояснил Гарри. «Но Джейн работала именно здесь». «Как видите, здесь порядочная суматоха, людям приходится делить столы. Пройдемте дальше в мой кабинет». И он показал рукой вглубь помещения. «Раньше при Джейн здесь был кабинет отца. Моя квартира этажом выше. Когда живешь над местом работы, быстро приучаешься быть начеку». «Кто-нибудь тут знает Джейн?» Он покачал головой. «Никто так долго у нас не работает». «Вы не возражаете, если я пройдусь вокруг?» «Если хотите, могу устроить вам короткую экскурсию по ипподрому перед тем, как уеду». «Как я понимаю, в последний раз Джейн видели на вечеринке», сказала Ева, выходя вслед за Гарри на холод. «Именно так. Рождественскую вечеринку мы устраиваем каждый год для владельцев лошадей в первые выходные декабря. Понимаю, звучит странно, но эту традицию завел мой отец. Расставляем столы в одном из манежей». Он указал на огромный ангар перед ними. В этот момент мимо них процокали 2 лошади со всадниками, направляясь к открытому входу. «И что происходит на таких вечеринках?» — спросила Ева, щурясь на ледяном ветру. «Для клиентов это отличное развлечение. Кроме того, мы можем приобрести и новых клиентов, если учесть, что на вечеринку съезжаются с семьями и друзьями. Народу всегда очень много. Помимо забав и игр, основная цель таких мероприятий — продемонстрировать новую партию однолеток, которых мы купили, и продать их по долям». Он быстрым шагом направился к следующей группе строений, и Еве пришлось поторопиться, чтобы не отставать. «И сколько же людей собирается на вечеринке?» «По-разному, обычно около 200 человек. После парада однолеток мы рассаживаем людей за столы и подаем им ланч. Кормим и поем очень хорошо, гулянка продолжается весь день. Там бывает очень оживленно, если вы понимаете, о чем я говорю». Он повернулся к ней. «Как раз завтра состоится такая вечеринка. Так что, если хотите посмотреть, что обычно происходит, приходите». «Это было бы очень полезно для дела, спасибо». Ева чувствовала себя посторонней в этом мире. К тому же от событий 10-летней давности здесь не осталось и следа. Но она, по крайней мере, сможет получить представление о том, что могло случиться в тот день, когда исчезла Джейн. «Я так понимаю, Джейн помогала обслуживать гостей». «Мы нанимаем для этого фирму, но наш персонал всегда помогает». «Но она заболела и рано уехала домой». «Да, так мне сказали». «А вы помните, что произошло? С кем она разговаривала перед тем, как уйти?» Гарри остановился и повернулся к ней, засунув руки в карманы. На фоне серой стены лицо его казалось мертвенно-бледным, а шрам на лице выглядел синевато-багровым. «Послушайте», — начал он, явно стараясь выбирать слова. «Мне действительно хотелось бы помочь, особенно если Шон Фаррелл невиновен. Но это было очень давно. Я с трудом помню, что происходило год назад, а уж 10 лет назад и подавно». «Но я предполагаю, что вы тогда давали свидетельские показания в полиции». «Разумеется, давал. Мы все давали. И добавить что-то существенное никто из нас не может. Отец тогда еще был жив и руководил этим мероприятием, но здесь всегда страшная толкотня. Я был целый день по горло занят с клиентами и уже действительно не помню, кто там был, а кого не было. Если вы завтра придете, вы сами увидите, что тут происходит. Ну и к тому же отец вскоре после этих событий умер, и мы все очень долго ни о чем другом не могли думать. Боюсь, смерть Джейн для нас отошла на второй план». Он замолчал и плотно сжал губы. Понятно, что ей придется прекратить задавать вопросы на эту тему. Не то чтобы ее особенно заботило, что она расстроила Гарри, но заставить его говорить она не может. И снова ее поразило странное совпадение по времени смерти Джейн и самоубийства Тима Майклса. Позже нужно поговорить об этом с Гэвином. Может быть, его воспоминания будут полнее. Гарри повернулся и зашагал в сторону кирпичных зданий. «Здесь у нас старый конный двор», — сказал он, проходя через широкую арку под часовой башней, вымощенный булыжником двор четырехугольной формы. Со всех 4 сторон размещались конюшни со слуховыми окнами наверху. Красный кирпич был весь в выбоинах, зеленая краска на дверях конюшен местами облупилась. Время от времени из конюшен доносилось ржание, в воздухе стоял едкий запах сена, смешанный с запахом навоза и лошадиного пота. Его удивило, что вокруг много народу. Кто-то убирал двор, кто-то на тачках завозил брикеты сена в конюшни, в открытую дверь было видно, как конюхи чистят лошадей. «У вас здесь всегда так?» — спросила она, глядя, как маленького роста темнокожий человек привязывает гнедую лошадь. Гарри повернулся к ней, на этот раз улыбаясь. «Спокойное время года уже закончилось, а вообще-то затишья здесь не бывает. Сейчас у нас 16 лошадей готовят к скачкам, плюс годовички должны начинать. Работы на ипподроме всегда хватает». «А где вы находите персонал?» — спросила она, услышав, как 2 девушки разговаривают между собой на непонятном ей языке. «Моя старшая помощница Шивон из Типперери. Это в Ирландии. Несколько наездников и наездниц тоже из Ирландии, но в конюшнях работает персонал из Восточной Европы. А мистер Сингх, вон тот», — показал он, — «из Раджастхана. Все живут в одном месте в хостеле, который мы построили вскоре после того, как умер мой отец». «А сколько всего у вас лошадей?» «Только в этих конюшнях больше 20. Именно отсюда в конце 19 века пошел наш семейный бизнес. Как видите, все здесь уже устарело. Вон там сбруйный сарай». Он махнул рукой в сторону металлической двери с множеством заклепок. Дверь была полуоткрыта. «Тут постоянно воруют, поэтому помещение находится под сигнализацией. А всего у нас 3 конных двора. Этот и Армандио, вон он». Гарри указал на арку в отдалении. «Самые старые». «Армандио?» — переспросила Ева. «Да. Он назван в честь победителя Кубка наций, когда-то принадлежавшего моему деду. Подальше есть еще американский двор. Его построил мой отец незадолго до смерти. Там сейчас размещается большая часть лошадей». «Тут все намного масштабнее, чем я представляла», призналась Ева, торопливо следуя за ним. «А по-другому никак. В пик сезона у нас собирается больше 80 лошадей, главным образом для участия в гладких скачках. Этот вид — моя настоящая страсть. Хотя у меня остались несколько клиентов National Hunt, которыми занимался отец. Галопы проходят на Даунс, это в полумиле отсюда. Нам повезло, что у нас есть площади с разными поверхностями, в том числе всепогодная политрак, которую мы используем в зависимости от сезона. Отец вкладывал много средств в усовершенствование технической оснастки ипподромов, так что они сейчас ничем не хуже, чем любые другие в Англии. Хотя было очевидно, что он пересказывает ей стандартную рекламную информацию, в глазах светилась настоящая гордость семейным делом. Они снова оказались перед офисом Майклсов, и Ева поняла, что экскурсия почти закончена. «Если можно, один короткий вопрос. Вы случайно не ездили в прошлую субботу в Аскот?» Гарри остановился. «В прошлую субботу?» «Да. Я был с одним из наших новых владельцев и его женой. А что?» «Не помните, вам не довелось видеть этого человека?» Ева вытащила телефон и показала ему фото Микки, которое она нашла на сайте одной из ежедневных газет. Насколько фотография свежая, было непонятно, но раз полиция пустила ее в прессу, значит, она должна быть относительно недавней. Гарри посмотрел на фото и покачал головой. «Там собираются несколько тысяч посетителей». «Кто это?» По выражению его лица невозможно было о чем-то судить, но у Евы возникло ощущение, что он лжет. «Это один из людей, которые выполняют некоторые поручения для благотворительного общества, которое взяло на себя дело Шона Фаррелла. И знаете, я бы также хотела, если возможно, поговорить с вашими двумя клиентами, Лорни Андерсоном и Стюардом Уэйдом». Он нахмурился. «Зачем?» Они оба звонили Джейн в течение недели перед ее смертью. Это было больше, чем она хотела сказать, но Ева не знала, как обойти этот вопрос. Для их звонков могла быть тысяча совершенно законных причин. И, конечно, полиция тогда все проверила. Ева пожала плечами. «Возможно, я не знаю». На его лице теперь читался скепсис. Лорни забрал своих лошадей после того, как умер отец. «Но Стюарт Уэйт по-прежнему держит нескольких у меня. Могу поговорить с ним, если хотите, хотя я уверен, что он рассказал все в полиции. Тем более, что завтра он будет на вечеринке. Я познакомлю вас, и вы сможете сами задать ваши вопросы». «А как я могу связаться с Лорни Андерсоном?» «Понятия не имею. Прошу прощения, я действительно должен торопиться». «Мне кажется, держать лошадь — занятие очень недешевое», — сказала она, не отставая от Гарри, который быстрым шагом направился в сторону парковки. «Да, это так, хотя многие наши клиенты предпочитают участие в синдикате. Это, в принципе, то же самое, что партнерство. Синдикаты обычно владеют двумя и более лошадьми, так что это своего рода способ распределить ставки. А помимо этого, людям достаются все радости владения лошадью за мизерную стоимость». «Лорни Андерсон или Стюарт Уэйт были членами синдиката?» Он покачал головой. «Нет, они единоличные владельцы. У них достаточно денег, чтобы вкладываться в лошадей. Лорни был успешным венчурным инвестором и, думаю, по-прежнему им является. А Стюарт подвязается на рынке недвижимости». «Все ваши клиенты — состоятельные бизнесмены?» «Боже мой, конечно, нет. Они принадлежат к самым разным слоям общества, от фермеров, ремонтников и владельцев мелких лавочек до футболистов, игроков в гольф и актеров. Знаете, множество людей увлекаются скачками». Мир конного спорта всегда ассоциировался у Евы с двумя противоположными образами. С одной стороны, мужчины в цилиндрах и фраках и женщины в забавных шляпках на королевских скачках в Аскоте. Каждый июнь фотографии таких персонажей заполняли все таблоиды. А с другой — убогие букмекерские конторы, пропахшие смесью затхлого табака и алкоголя, отчаявшиеся пожилые мужчины. В такую контору однажды ее затащил один из приятелей ее матери по пути из школы домой. Как и в любой сфере жизни, здесь существует несколько вариантов реальности, — решила она. Часы на башне пробили четверть, и Гарри поднес руку к глазам. «Черт, опять отстают. Боюсь, мне действительно пора бежать». Вообще-то он с самого начала говорил, что у него мало времени, но сейчас ей показалось, что он еще больше заторопился. Было причиной этого фотография Микки или упоминание одного из клиентов у Эстерби, она не могла определить, но почувствовала дискомфорт. Они уже почти дошли до дверей офиса, Когда в проезд между двумя ангарами ворвался канареечно-желтый ламборджини и с визгом тормозов остановился прямо посередине парковки. Из автомобиля выскочила девица. Рев хип-хопа из динамиков был оглушительным. Не заботясь о том, чтобы выключить двигатель или хотя бы закрыть дверь, девица направилась в их сторону. «Гарри, ты почему не отвечаешь на мои звонки?» — крикнула она пронзительно гнусавым голосом, в котором слышался сильный ирландский акцент. «Я оставила тебе кучу сообщений, мне нужно поговорить с тобой прямо сейчас!» Девица была крошечного роста, в джинсах и сапогах на высоком каблуке, сверху она накинула зеленую атласную куртку-бомбер. Гарри выставил вперед ладони, как полицейский, останавливающий движение на дороге. «Извини, Стейси, с этим придется подождать». «Черта лысого я буду ждать!» «Ты не видишь, что я занят?» «Плевать мне!» «Ну, а мне нет. Я тебе сказал, я занят». Он бросил многозначительный взгляд в сторону Евы. «Тогда когда?» «Я попозже тебе позвоню». Она подошла к нему и встала, уперев руки в бедра. «Ты это уже говорил! Мне нужно поговорить с тобой! Это охренительно срочно!» Хорошенькое веснушчатое личико обрамляло копна рыжеватых локонов, но глаза были красными и запавшими, как если бы она недавно плакала. «Не сейчас. Видишь, здесь Ева. Она из полиции», — с нажимом произнес он. На лице девицы мелькнуло удивление. Она окинула взглядом Еву, потом посмотрела на Гарри. «Что происходит?» «Тебя это не касается. Мы обсуждаем давнее убийство, вот и все. Я позвоню тебе позже. Сегодня же, обещаю». «Да уж лучше позвони, черт побери, не то будут большие проблемы». «Обещаю». Тряхнув кудрями, она устремилась к автомобилю, прыгнула на сиденье, напоследок бросив на Гарри многозначительный взгляд, и захлопнула дверь. Шины сердито взвизгнули на повороте. Гарри с извиняющейся улыбкой повернулся к Еве. «Прошу прощения». Она, похоже, сильно чем-то расстроена. «Устроила себе неприятности, вот и все», — сердито ответил он. Ева посмотрела ему в глаза. «Интересно, что у них за отношения? Стейси годилась ему в дочери». «Она никак не отреагировала на ваше сообщение, что я из полиции». «Ну, почти. Стейси жокей», — пояснил Гарри. — Она просто немного взвинчена. — Это заметно. И чего же она так срочно хочет от вас? — Я не хочу показаться невежливым, Ева, но вас это совершенно не касается. — Красивый у нее автомобиль. Ламборджини Стейси выглядел абсолютно новым. — Последняя модель стоит не меньше 200 000 фунтов, — прикинула Ева. «Девушка, должно быть, невероятно успешна. Она скромный жокей, автомобиль принадлежит ее бойфренду. Он тоже жокей, или, во всяком случае, был им. А я могла о нем слышать?» «Все может быть». Ева вопросительно посмотрела на собеседника. Ее забавляла уклончивость Гарри, но было интересно понять, что за всем этим стоит. «Да? Так кто же он? Вам правда любопытно узнать?» «Да. Что ж, думаю, ничего не случится, если я вам скажу». Он назвал известное ей имя, часто мелькавшее в таблоидах. «Но она очень молода. А он, пожалуй, стар, чтобы быть ее. Когда это кого-нибудь останавливало?» Резко оборвал ее Гарри. «К тому же она старше, чем выглядит, и абсолютно точно знает, чего хочет. А теперь я должен ехать». Она проводила его до машины. «Еще одно. Вы можете назвать мне имена участников синдиката, будь что будет?» Гарри снова остановился и пристально посмотрел на нее, подняв одну бровь, как будто еле сдерживался, чтобы не сказать что-то очень грубое. Затем нехотя улыбнулся. «Послушайте, Ева, в этом синдикате 40 человек». «Вы серьезно думаете, что можете извлечь что-то полезное, поговорив с каждым из них?» «Да, я и не представляла, что в синдикате может быть столько людей. Но я уже говорила, что ничего не знаю о скачках». Выражение его лица немного смягчилось. «Ну, конечно, по-другому и быть не может. Простите, что все происходит в такой спешке. Я действительно хотел быть полезным». Он слегка наклонил голову к плечу и оценивающе посмотрел на нее. «Почему бы нам не поужинать вместе, если вы свободны?» «У нас будет больше времени, и вы сможете задать мне любые вопросы, какие захотите. Идет?»